Интерлюдия. База Ар. Воспользовавшись паузой, пока Абиссал будет выбираться из моря ужаса, я решил выйти из игры и немного перевести дух. Последнее время темп задался бешеный, события сменяли друг друга, не давая расслабиться. Но не тут-то было. Сфера не спешила отпускать из своих цепких объятий. Я разлогинился, планируя принять душ и немного поспать. Но у назойливо вибрирующего коммуникатора были другие планы. Экран пестрел кучей сообщений и неприятных вызовов. На время схватки со стражем, пандами и исследования острова Безумия я заблокировал личку, входящую почту и скрыл клановые каналы. Постоянный флут отвлекал, мешая сосредоточиться на главном. Но вот что такого могло случиться за пару суток, что я стал всем непременно нужен. Повышенное внимание немного напрягало. Тяжело вздохнув, я начал просматривать входящие письма, заботливо пересланные почтовым сервером сферы, прямо из игры, перемежаемые хроникой неприятных вызовов. Йорди из Хелтакор. Каким-то образом они связались со своим кланом, а те уже переслали сообщение мне. Отчитывались, что лагерь развернут, лаборатории по переработке тоже, добыча Иллурия налажена. Уже упаковано и готово к погрузке почти 1000 галлонов. Попутно они требовали отправить им еще один караван с припасами, длинный список прилагался. Оборудование, инструменты, строительные материалы, емкости, алхимические реагенты, грузовые маунты и рабочие големы. Отдельно подчеркнуты были строки с рационом, общая доля которого занимала почти треть поставки. Пиво, эль, подгорную огнянку, съестные припасы и зачем-то музыкальные инструменты. Видимо, решили развернуться там по полной. Еще одно письмо пришло по их же рекомендации. Другая команда подземных рудокопов желала присоединиться к добыче. Эти даже готовы были оплатить часть затрат на свою охрану и транспортировку по бесконечным путям. Следовало обдумать. Конечно, увеличение числа рудокопов повысит скорость добычи. Но, во-первых, это дополнительные расходы. Во-вторых, караван нужно еще провести через лифты Хелтакор и не погибнуть по дороге. В-третьих, чем больше круг посвященных в тайну месторождения Эллура лиц, тем быстрее расползется информация о нем. Конечно, чтобы добраться до пещеры, требовалось уметь пользоваться механизмами древних и знать координаты нужного перекрестка. Но Хирд, как я убедился, умеет. Возможно, что и не они одни. Следующие несколько писем были связаны с объявленной на меня пандами охотой. Угрозы и всякий бред. Я равнодушно скипнул, отметив лишь письмо рандома. Охотник хотел выкупить свою сетовую броню и осведомлялся о возможности возвращения вообще всей потерянной командой йоты экипировки. Невольная улыбка тронула губы. Сначала требовалось вывести их из дыры. Максимум, чего от меня дождутся, линк на аукционный лот с открытой верхней ценой. Улыбнуло и сообщение от Киссона. Знакомый по темной стороне мастер вор писал. «Братюнь, ты видел награду за свои уши? Не знаю, кому ты насолил, но респект и уважуха. Предлагаю развести твоих терпил еще разочек. Схема простая. Я тебя убиваю, получаем награду, делим деньги пополам. Все в шоколаде, халявный гешефт. Что скажешь? Жду твой положительный ответ». «Извини, Киссон, но нет. Схема и правда рабочая. Для тех, кому не важен килл-рейтинг и теряемый опыт. И 500 золотых за одну смерть весьма нехило, даже если пополам. Но для меня сейчас сущая мелочевка. Спам, реклама, письма от Диарея и Капитана Пантеры. Они интересовались, куда я запропастился и скоро ли вернусь. Небольшая рассылка джентльменов клуба на Базааре с инсайдерской информацией о намечающихся торговых войнах. Выписки аукционных представителей о проданных и выкупленных лотах. Особняком стояли два письма. Трогательное послание от Вельди, где она сообщала, что выучила 3 новых редких рецепта, стала подмастерьем-алхимиком и робко интересовалась, скоро ли можно будет вернуться домой. И дышащее гневом сообщение Комтура, в котором он требовал немедленно выйти на связь, угрожая в противном случае исключить из клана за неактивность. Ладно, ладно, сейчас свяжусь. Несмотря на поздний час, клан Лид был в сфере. Разговор с ним оставил меня в смешанных чувствах. Клану, даже не клану, а альянсу действительно требовалась моя помощь. Странствуя в дыре, я потерял связь с событиями, происходящими в Дорсе, а они принимали все более угрожающий поворот. На континенте разгорался пожар грандиозной фракционной войны. Ананизарта и ее Кодла, собрав все силы Дома Тьмы, развязала войну против всех. Я усмехнулся. После боя в Астрале богиня что, вожжа под хвост попала? Конечной целью ставилось покорение Дорсы от края до края и уничтожение всех, несогласных принять вассалитет. Замах, конечно, нехилый, силёнок-то хватит. Впрочем, скептики быстро умолкали. Темп передвижения войск леди впечатлял. За неполные 2 недели был оккупирован весь северо-восток континента, включая 4 НПС-королевства и более 20 провинций, ранее принадлежащих кланам игроков. Разрушено 11 замков и более 100 форпостов. Статистика потерь ужасала. Войска Дома Тьмы готовились к броску на богатый юг, населенный в основном кланами Альянса Ред. В принципе, столкновения НПС и игроков были не редкостью в мирах сферы. То там, то тут, снизив репутацию до критических значений или подчиняясь равновесию, отдельные фракции объявляли войну кланам, выгоняли игроков из своих владений. Существовали прецеденты нападения на форпосты и клановые замки. Но настолько масштабная война, затрагивающая население целого мира, ведущая к миграции игроков и переделам сфер влияния, вспыхнула впервые. Вернее, во второй раз. Но первый прецедент массовой вражды НПС старались не поминать в Суе, ибо он закончился эвакуацией игроков, затоплением Тайрланда и закрытием самого населенного на тот момент мира. Аналитики Редов и Дозоров, наблюдая за ходом боевых действий, сделали вывод. Войска Дома Тьмы очень быстро перемещаются, используя портальную магию. С помощью обычных и великих пентаграмм способных перебросить на 1000 лиг целые легионы. Это обеспечивало крайне высокий темп наступления и позволяло появляться в самых неожиданных для атаки местах. Возможность эту НПС использовали как самостоятельно, так и с помощью принявших вассалитет кланов, образовавших союзную коалицию. По подсчетам наших умников, пентаграммы зажигались настолько часто, что без подпитки снутри игрового рынка для ритуалов просто не хватило бы ингредиентов. Собственно, региональный аукцион Дорсы уже показал дно. Большинство реагентов были выкуплены под ноль. Что требовал от меня Комтур? Да все просто. Брать руки в ноги и тащить свою задницу на базар, чтобы перекрыть ниточку поставок оттуда. Под это дело мне выделяли доступ к одному из альянсовых щитов с неограниченным лимитом и скинули список с скриншотами ритуалов. Со списком необходимых для открытия портала ресурсов. Да, покой нам только снится. Но из дыры вылезать нельзя, дела не закончены. Я решил воспользоваться твинком, тем более он как раз был оставлен на аукционе Базаара. Выкупить такой объем персонажем без навыков торговли я, конечно, не смогу, но провести разведку, промониторить рынок вполне. Портальная магия – один из самых тщательно оберегаемых секретов. Сам факт скриншотов с описанием ритуалов свидетельствовал о высокой степени доверия ко мне. Мастер порталов – эпический архетип. Условия получения не раскрываются, их обладатели не афишируют способности. Ибо по наличию в рейде 2-3 портальщиков можно спрогнозировать расстояние, маршрут и цель удара. Я знал лишь общую информацию, а теперь познакомился и с подробностями. Итак, 3 вида известных порталов. По крайней мере, мне скинули 3. Первый, мини, пропускает до 6 существ, действует на расстоянии до 50 лиг. Второй ритуал – самая распространенная пентаграмма. Через нее сможет пройти крупный рейд, прыжок доступен до 120 лиг. Расстояние и кулдаун зависели от уровня навыков, покрытие в 120 при полном перфекте. Третий, так называемая великая пентаграмма, вообще мог переместить неограниченное количество существ на 1000 лиг, но требовал свыше 50 различных реагентов, включая эпические и даже легендарные. Цена была заоблачной. Я разинул рот, забив в калькулятор общую стоимость ингредиентов. Под 1 000 000 золотых обходилось одно открытие. Да, недешевое это удовольствие, очень недешевое. Причем порталы не могли открывать в никуда. Они нацеливались на маяк-артефакт, который в требуемое место сначала приносили быстрые скауты. Спать сегодня, вероятно, не придется. Я загрузил твинка и включился в изучение матчасти. Вместе со мной на аукционе Базаара должны были действовать специалисты Редов, но, памятуя о двух торговых войнах, проигранных мне зампотылом, я не слишком полагался на способности этой компании. Список лотов, график продаж, таблица динамики цен, личная информация сотен продавцов и покупателей для отслеживания цепочки посредников – аукцион может очень многое рассказать тому, кто умеет его читать. Я вычленил 10 ключевых составляющих средних и больших пентаграмм и последовательно изучал всю доступную информацию. И чем дальше я это делал, тем полнее раскрывалась общая картина, и тем нерадостнее она была. Для проверки я задал вопрос в канале клуба и получил подтверждение. Кое-кто даже срубил на всплеске спроса хороший гешефт. Итак, хороших новостей для Комтора у меня не было. Торговую войну не стоило начинать. Она была уже проиграна около недели назад. 9 компонентов ритуалов, примерно полугодовой запас товара Базаара, был выкуплен в течение 2-3 дней. Задолго до того, как аналитики Ред и Дозоров начали копать в этом направлении. Нас опередили, и опередили с приличным запасом по времени. Сумма, затраченная только на часть ингредиентов, исчислялась десятками миллионов. Даже рынок Базаара, считавшийся условно бездонным, нуждался в восстановлении. Вывод можно было сделать только один – кто-то готовился к большой войне. И этот кто-то не принадлежал к кланам Дорсы или порученцам Дома Тьмы. Я видел следы их закупок, но в общей массе они были незначительны. Ниточки от сотен торговцев, аукционных представителей, спекулянтов и поставщиков Базаара тянулись в другую сторону. Ингредиенты, компоненты и реагенты для портальной магии выкупали игроки, либо аффилированные, либо прямо принадлежащие к Альянсу Пандорум. Они не особенно-то и скрывались, да и сложно это при подобном объеме закупок. Я проверил позиции Эллура, обычного, красного и очищенного. И да, там тоже наблюдался повышенный спрос. Корабельное топливо росло в цене. Панды готовились к войне.